Глава 34. За два дня, что прошли в ожидании Бада, наш храм каждый день был полон людей. А они шли не с пустыми руками. Денег, понятное дело, не было, но зерно, корнеплоды, да и просто хворост на зиму несли в больших количествах, чем с каждым днем все больше радовали храмовников. А вот судья более не появлялся. Бат вернулся, сказал, что в его хозяйстве полный порядок, и на следующее утро он готов проводить меня до Вайса. Отче Киприана, как и обещал, велел поехать с нами нескольким братьям. Они должны отправиться по ближайшим городам и принести тамошним храмовникам радостную новость о возвращении плата. Мне такая идея не пришлась по душе. Это как публично признаваться в факте кражи. С другой стороны, храмовники живут в своем мире, со своими правилами и законами. Им виднее. Я же сейчас должна переключить внимание на свой вопрос. Сколько можно уже? Утром выдвинулись в путь. Монахи провожали нас колокольным звоном и молитвами. Мы ехали неспешно. План был такой. Сегодня же добраться до Вайса и там разойтись в разные стороны. Я по своим делам, а храмовники по своим. Мы с Бадом устроимся в том постоялом дворе, что рядом с ратушей, а братья поедут к своим. Отдохнут и направятся в другие селения, разносить радостную весть. По дороге я завела разговор с Бадом о его будущем. «Кем ты видишь себя через 5 лет?» «Я не заглядываю так далеко. День прошел, жив, и уже хорошо». «А как насчет собственного дома, семьи, детишек, надела земли?» «Не береги. Всем нам этого хочется. Да только для нас столько веревок заготовлено, что о другом и думать нечего». «Давай мыслить рационально. С момента появления святыни у отца Киприана жизнь на севере Павдии круто изменится. К нам потянутся обозы с людьми. Да и я в скорости вступлю в свои законные права и буду всячески поощрять приток людей. Потому и спрашиваю, что ты будешь делать в такой ситуации?» «Не думал я об этом, говорю тебе!» С раздражением отмахнулся разбойник. «Подумай, а я тебе варианты накидаю. Первое, я подозреваю, что судья зубами держится за мою землю, потому что у него здесь какое-то дело, ремесло. Налоги с него не платит, держит в тайне, сбывает по-тихому. И когда я вступлю в права, то, естественно, это ремесло отойдет мне. А его потребуется охранять и развивать. Из знакомых, кому я могу верить, есть только ты и братья-храмовники. Понимаешь, к чему клоню?» «Так я же разбойник. Как можно мне доверять?» Бат даже чуть обогнал меня, чтобы внимательно разглядеть, не вру ли я. «Мы с тобой совместно помогали храмовникам, бились со злодеями бок о бок. В моих глазах ты крайне порядочный человек. Просто обстоятельства жизни заставили тебя заниматься разбоем». «Далее. По нашей дороге пойдут караваны. Медленно. И в любом случае им придется искать место на ночлег в лесу. А что, если ты со своими организуешь вдоль дороги постоялые дворы? Чтобы люди могли переночевать и поесть. А крестьяне возле них свои товары будут продавать. Ну или тебя отдавать, чтобы продал, а им потом деньги вернул». «Не знаю. Я же ничего не умею. Да и вообще разбойник я. До этого разговора даже не думал о том, что для меня, возможно, другая судьба. А сейчас... Неужели есть прощение?» «То ты у отца Киприана спрашивай. Он по этой части. А мне просто нужны помощники из числа верных людей. Поэтому думай». На этом я прекратила давить на Бада. Ему и без того хватило услышанного. Он совершенно перестал следить за дорогой. Ехал, глядя в гриву коня, и напряженно о чем-то думал. В итоге мы угодили в очередную засаду. Но быстро обозначили себя и проследовали дальше. Рано или поздно он согласится на мое предложение. И скорее рано. Таким образом, у меня появится свой отряд охраны, как минимум. А дальше время покажет. Гостевые дома и рынки вдоль дороги я в любом случае организую. Кто этим будет заниматься, пока под вопросом. Но дайте время. Вступлю в свои права, познакомлюсь с людьми, буду зазывать на свои земли эксклюзивных умельцев. Кузнецов, гончаров, мастеров по дереву. Выделю им наделы земли. Отменю налоги в первый год. Только не пришлось бы их выкупать вместе с семьями. На это пока денег нет. А в этом мире действует зависимость от хозяина. Порешаем. Главное — начать. Приехали в Вайс засветло. Миновали городские ворота, распрощались с братьями и направили устраиваться на постой. В этот раз за себя Бада и двух его подручных платила я сама. По 2 серебряные монеты за ночь и 1 за каждую лошадь. Недешево. Но было явное преимущество. До ратуши рукой подать. Лишь площадь перейти. Также в стоимость входило питание 2 раза в день. Надеюсь, мой вопрос разрешится быстро, и я вернусь обратно уже с законной владелицей севера Павдии.